Глава 37. В комнате или подвале, куда меня притащили, пахло сыростью. Этот запах забивался в ноздри и вызывал дрожь до ужаса по всему телу. Где-то в углу пищала крыса. Я шарахнулась в центр помещения, встала на ноги, подняла руки к подбородку. Мне так крепко связали запястья, что я не могла ими даже пошевелить. Они затекли от недостаточного кровообращения. Но хуже всего то, что здесь я была одна. Где Артур? В каких условиях находится мальчик? О том, что он может быть один, в такой же комнате, как эта, не хотела даже думать. Верила, что те, кто нас похитили, не такие уж и звери, что хоть капля человеческого в них есть, и ребенка они не посмеют заточить в такую гнилую темницу. Так как крысы бегали туда-сюда, мне приходилось перемещаться с места на место, ходить, чтобы они меня не трогали, но мерзкие грызуны то и дело топтались по моим ногам, вызывая дрожь во всем теле. Я их боялась, вообще ужасалась при виде мышей, а тут крысы. Они большие и кусаются. Несмотря на темноту, была уверена, что это они. Судя по весу, который я ощутила, когда крыса залезла мне на ногу, это была именно она, а не мышь. В какой-то момент я не выдержала и подбежала к двери, стала отчаянно колотить по ней руками, нащупала кое-как дерево и стала лупить со всей силы. Ко мне пришли не сразу, но когда дверь отворилась, я была готова благодарить того, кто все же пришел. «Чего шумим?» — спросил мужчина, лица которого я не видела из-за темноты. Его силуэт был озарен лишь небольшим количеством света, который был за его плечами. Широкоплечий, высокий, с короткой стрижкой и большими руками. Все, что мне удалось разглядеть. С таким мне точно не справиться. Да и он мог быть там не один, вдруг их несколько. «У меня руки затекли», — заплакала против воли. «Помогите, пожалуйста, и тут крысы». Мужчина громко засмеялся, а я поежилась, осознав, что мне не помогут или сделают только хуже. «А ты чего ждала?» — грубо поинтересовался. «Или думала, что тебя на курорт привезли? Сиди тихо, иначе кляп в рот засунем и ноги свяжем». С этими словами мужчина ушел, захлопнув за собой дверь. Я поежилась. Стучать снова, чтобы спросить, а что с Артуром, не решалась. Вдруг и правда свяжут ноги и закроют рот. Тогда против крыс я вообще ничего не смогу сделать. Слезы градом покатились из глаз. Я нашла что-то похожее на кресло и, предварительно проверив, нет ли там крыс, уселась в него. Руки жгло от неудобства и перекрытого кровотока. Казалось, что они набухли, но потрогать их я не могла, оценить визуально тоже. Что происходило, не понимала, оставалось лишь скулить. Обходить помещение в поисках двери снова не стало. Я ее нашла, единственную, окон тут не было, да и не стали бы меня запирать там, откуда я могла бы сбежать. «Интересно, это Карим во что-то вляпался? Или снова мой братец? И когда меня Карим спохватится? Охрана в любом случае сообщит о том, что мы не выходим на связь, да и в торговом центре нас нет. Только потом начнут предпринимать действия. Прежде чем нас найдут, может пройти день, а может два, и даже неделя. Это время нужно было продержаться, сделать все, что в моих силах, чтобы выжить». Как только я настроила себя решительно, дверь в комнату моего заточения отворилась. Я вжалась в спинку кресла и метнула взгляд в сторону прибывшего. И снова только силуэт. Ни лица, ни глаз, ничего не было видно. Начинать разговор первый больше не хотелось. Решила сделать вид, что сплю, прикрыла глаза, но задрожала всем телом. В помещении и так было темно, а с закрытыми глазами я вовсе дезориентирована. Распахнула веки и тут же уставилась в проем. Там больше никого не было, однако шарканье ног послышалось ближе. Я лишь шарахнулась в сторону, когда меня ухватила сильная рука, но ничего не вышло. Меня удержали на месте, и я закричала. На мои губы тут же легла шероховатая ладонь, воняющая каким-то машинным маслом. «Рот закрой, дура! Хуже будет!» «Отпустите!» — завопила, стоило мужчине ослабить захват. Я прекрасно понимала, зачем он пришел и почему так испугался, когда я закричала. «Гром, что происходит?» В проеме показался еще один мужчина. «Да вот, зашел проверить, в порядке ли она. Подошел, а она как заорала. Идем, хозяин вот-вот придет. А может, того? Трахнем ее!» — предложил тот, кто минутой ранее успел мазнуть по мне руками. «Сказано, не трогать. Идем». «Ты ее буфера видел? Уверен, внизу она такая же сладкая». «Гром, да иду я». Когда за мужчинами закрылась дверь, я с облегчением выдохнула и поняла, что крысы не самое худшее, что могло случиться со мной. Жажда и позывы в туалет тоже. Ужаснее то, что пришел сюда кто-то с намерением меня изнасиловать, будто я никто, и моего разрешения можно не спрашивать. Я поняла, что они ждали какого-то хозяина. Какова вероятность, что после его прибытия меня не отдадут этим мудакам на растерзание? Как продержаться в таких условиях? И где, в конце концов, Артур? Хотелось верить, что с ним все в порядке. В этом помещении я полностью дезориентирована, не понимала, сколько прошло времени, прежде чем дверь в комнату моего заточения открылась снова. На этот раз в уголке поставили свечку, там же разместили и тарелку. Отсюда было не видно, но предполагала, что с едой. Бутылку воды бросили прямо на пол. Дверь снова захлопнулась, а я двинулась на свет. По крайней мере, от обезвоживания и голода я не умру.